Мир душевный. Дорогой Е.В., письмо ваше я получил, но должен разочаровать вас. Монах значит один. Тот, кто, приступив в порог монастыря, дал обеты послушания, нестяжания и целомудрия. И вот, согласно этим обетам, я, как рядовой насельник, не имею права от себя лично ходатайствовать ни о чем. В чем я свободен и не ограничен, так это в молитве. Молитвенную помощь по вашей просьбе я могу вам пообещать. Книги проповедей тоже не по моей инициативе были изданы, но по благословению высшего церковного священноначалия. Я же только произносил их в порядке очередности. Особенно я бы хотел помолиться даже и не о памятнике, который не щадит время, но о душе вашей, которая разрушена больше, чем надгробие, ибо не знает своего Творца, а всех тех, кто свою живую душу заковал в чиновничьи мундиры, медленно, но верно убивая ее этим. Обо всем болит душа, и о людях, о культуре, которая тоже в агонии именно через нравственный и духовный упадок человека. Простите меня великодушно. Посылаю вам одну из своих проповедей. Думаю, что она продолжит мысль мою, начатую в письме. В монастырь сейчас приходят люди из мира. Еще очень много надо трудов и времени, чтобы стряхнуть с души и сердца груз мирской жизни с ее грехами и греховными привычками. Дорогой о Господе А, спрошу и я вас, ответьте себе на мои вопросы. Сколько вы учились и трудились, чтобы стать врачом и помогать людям в их телесных недугах? Смогли бы вы встать на это поприще, минуя школу, институт и многие годы практической учебы по своей специальности? А душа? Не больше ли тела? Можно ли, только переступив порог церкви, становиться в ней учителем и целителем душ человеческих? Погубить тело страшно и ответственно пред Богом и людьми. А погубить души других – это безвозвратно погубить и свою душу. Вот вам вопросы к размышлению. Да и супруга не рукавичка, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. Живой человек, и она живет в потоке промысла Божия. И через нее быстрее, чем через кого другого, Господь может возвестить вам истину. А родители ваши, а семья ваша? Можно все разрушить, но на руинах ничего не построишь. И кто не умеет управиться в собственной семье, как управиться в Церкви Божией? Умудри вас, Бог!